По приказу Кузнецова Жуков проводил занятия и учения подводных сил Тихоокеанского флота, знакомил подводников ТОФА с тактикой и практикой эскадренных действий лодок, сопровождение конвоев и боевых оперативных групп. Провели два выхода в море для показательных учений. Моряки-североморцы на первом выходе буквально разгромили подводные силы ТОФА. Финансируемые по остаточному принципу корабли флота сильно отставали в техническом отношении от новейших лодок Северного флота. Обо всем этом Жуков написал в Москву наркому, за что и поплатился. Назначили заместителем Юмашева, командующим подводными силами ТОФ, приняв под начало 111 лодок, 75 из которых были устаревших конструкций, и, попробовав разыграть вариант с завес, Жуков вывел из состава боевых большинство малюток, часть старых щук поставил на переоборудование, благо что ремонтных и доковых мощностей было достаточно. Несмотря на удаленность, под руководством адмирала Юмашева флот имел развитую береговую службу и довольно большое доковое хозяйство. Многие моряки прошли подготовку на базе Cold Bay на Аляске. Авиация флота имела новейшие «Кинг-Кобры», много спасательных «Каталин», достаточное количество патрульных самолетов «Либерейтер». Сил и средств для обороны Японского моря хватало, но к наступательным действиям без участия сил Северного флота флот, конечно, был не готов. Вручало обстоятельство, что Океанский императорский флот находился в районе Филиппин, где разыгрывалась битва за последние источники нефти для Японии. Декабрь стремительно приближался, штаб флота был перегружен разработкой операций. С Северного флота постоянным потоком поступали десантные корабли «Северянка» с демонтированной рубкой. Все силы ремонтных бригад перебросили на них. Всех умеющих варить матросов и старшин направили восстанавливать ДКМ. 10 декабря США, Великобритания и Китай выдвинули ультиматум Японии. Нарком Миндел СССР присоединился к ультиматуму, передав соответствующую ноту послу Японии в СССР генералу Татекава. Флот перевели на готовность номер один. Лодки 1-й дивизии Северного флота ушли к Цусимскому проливу и образовали завесу от острова Чеджу до острова Такара. Приказа начинать активные боевые действия они не имели. Просто встали на позиции. 22 декабря патрульный самолет ТОВ обнаружил три больших ордера в Восточно-Китайском море. Жуков на «Каталине» вылетел к выставленной завесе. Идет большой японский флот, дипломаты молчат, американцы радостно потирают руки, они нас все-таки подставили. Официально СССР и Япония не находятся в состоянии войны. Жуков свернул завесу и начал отход к Владивостоку. Японцы вошли в Японское море и взяли курс на Владивосток. Американский флот по-прежнему находится в районе Филиппин и поддерживает десанты на островах. Из Японии вылетел большой гидросамолет, который приводнился у головного ордера. Чтобы выяснить намерения японцев, Юмашев отправил один из дальних разведчиков пролететь над обнаруженными ордерами. Из головного Дзуйкаку взлетело звено истребителей, атаковать разведчик не стали. Подошли близко, рассмотрели звезды и отвернули. Погода стояла хорошая, видимость была хорошая. Москва подтвердила прежнее приказание, а огонь открывать только ответный. К тому времени американцы смогли захватить два аэродрома на Филиппинах и полностью блокировали поставки нефти в Японию как с Суматры, так и из Борнео. Жуков, лодки которого были на пути эскадр Одзавы, запросил разрешение атаковать танкеры в ордерах. Их было 8. Москва ухватила за эту идею и передала ультиматум Японии. Пересечение 40 градуса широты вашим флотом будет считаться объявлением нам войны, Либо отворачивайте, либо мы вас атакуем. Жуков получил добро на открытие огня в случае пересечения флотом 40-й параллели. Японцы продолжали сохранять радиомолчание и следовали противолодочным зигзагам со средней скоростью 15 узлов. Лодки легко держали дистанцию и следовали впереди тактических групп японцев под РДП. Судя по всему, японцы шли экономическим ходом, экономя топливо. Они не стеснялись, так как знали, что Тихоокеанскому флоту выставить особо и нечего. Пытались задавить массой. 64 надводных боевых корабля перло к Владивостоку, хотя еще в 19 году англичане признали, что преодолеть русскую систему береговой обороны линейному кораблю невозможно. А с 19 года оборона только усилилась. 10 дивизий пикировщиков, торпедоносцев и бомберов, прикрытых 12 дивизиями истребителей, ждали в полной боевой готовности японский флот. Более 2500 самолетов. Скрытно подойти к Владику японцам не удалось. Приведены в готовность номер один и части двух фронтов, Приморского и Дальневосточного. 4 танковых армии, 2 воздушных, 7 общевойсковых на маленькую группировку японских сил численностью 320 тысяч человек, растянутых на 3500 километров от Тихого океана до Чойбалсана. Адмирал Отзава проскочил 40-ю параллель, и 7 лодок Жукова выплюнули 16 самонаводящихся торпед по танкерам противника. А 12 тысяч орудий начали 45-минутную артподготовку в лучших традициях лучшей артиллерии мира. Фронты двинулись вперед, а японский флот по инерции еще катился вперед. Потеря 7 танкеров поставила его на грань катастрофы. Топлива на отход не было. К-84 атаковала еще раз последний танкер, который получил до этого торпеду, но сохранил плавучесть и ход, а 4 лодки заходили на ударную группировку Куриты на траверзе Хамхына. С берега поднялись бомбардировщики и торпедоносцы, их прикрывало более 1000 «Кинг-Кобр». Армада самолетов шла к 3 эскадрам японцев, у которых было чуть более 200 самолетов. Неожиданно линкоры «Ямато» и «Мукаси» сбросили ход, и заговорила радиостанция «Ямато», предлагая прибыть на борт адмиралу Юмашеву. Сэва Тенно выступил с радиообращением к народу и повелел капитулировать. «Я не могу не последовать его божественным указаниям адмиралу Отзава». «Кимоно-то херовато», — проговорил Жуков, складывая ручки перископа К-91 и опуская его вниз.